Глава 29. Исаак отправился на такси на работу, мы с Рубеном в академию, а Калеб домой. Ну, естественно, безумно начавшийся день и закончиться должен был незабываемо. Я как раз писала последнюю в этом семестре контрольную по экономике, когда пришло сообщение от Рубена. Наученная горьким опытом, я не стала откладывать просмотр до окончания пары и правильно сделала, потому что через 10 минут уже мчалась на мотолете в сторону Глостерсола, злющая, как только что восставший лич. Если Исаак утром хотел уничтожить род горных ведьм, о котором мало кому было известно, то у меня сейчас внутри зудело от желания смести с лица земли всех баркеров, кроме одного. Хорошо, хоть мама быстро сумела по своим каналам выяснить, что могло означать сообщение о трубе. «Сос, демона побери. Как хочешь, так и понимай». Но если его забрали на суд городского ковена Глостерсола, хорошо хоть что-то успел отправить. И понятно, почему теперь абонент вне зоны доступа сети. Плохо, что меня никто не потрудился поставить в известность. Моего мужа собирается судить ковен другого города, а я ни сном, ни духом. Что за наглость? Причем его, наверное, увезли на вертолете. Значит, у них будет фора. Даже выжив из мотолета все возможное, я окажусь в Глостерсоле через 1,5 часа. Это при условии, что меня не задержит дорожная полиция за превышение скорости. Летящий над моей головой вертолет матери я заметила не сразу, но обрадовалась ему сильнее, чем хэллоуинским подарком от Гвинапнууду и Кэрридвен. Бросив мотолет рядом с трассой, я залезла внутрь по веревочной лестнице, расцеловала сидящего у рычагов управления Калеба, потом маму. Без ее помощи я не успевала, катастрофически не успевала, но теперь мы точно отобьем Рубена. Нас сначала попытались не пустить в здание суда, затем в зал, где шло заседание. Только задержать двух ведьм, одна из которых высшая, а вторая боевая, огненная, могла разве что сама Геката. Но я очень надеялась, что в намечающейся заварушке она будет на нашей стороне. Ворвались в зал мы на фразе «яблочко от яблони», произнесенной старшей ведьмой городского ковена. С трудом заставив себя извиниться и поприветствовать всех присутствующих, я нашла взглядом Челси, озабоченную нашим появлением, но еще не успевшую стереть с лица злорадные ухмылки. Стерва. Похоже, дуэль между нами произойдет чуть раньше, чем я планировала. «Благородные госпожи, за что и по какому праву вы смеете судить моего мужа, Рубена Корьера?» «А он твой муж?» Старшая ведьма оглядела напряженно застывшего рядом с Остином Руби. «На нем нет даже меток рода». «Ложь! Я его приняла в семью, и это четко видно, если задействовать минимальные ведьмовские силы». Вмешалась моя мама, которой не обязательно было соблюдать все полагающиеся реверансы. Собеседницы были равны в ранге. «Да? Но смена семьи не защитит это дитя. Яблочко от яблони, Вивьен. Род изменщика должен быть прерван», — с болезненно-маниакальным блеском в глазах выдала старшая ковина. «Да щас!» Процедила я, искренне жалея, что не умею, как Рубен, затыкать себе рот. И, похоже, сейчас наговорю главным ведьмам города гадостей, нарушу субординацию, натворю дичи. И, судя по опять ухмыляющейся Челси, она как раз этого и ждет. «Благородные госпожи, Рубен — мой муж, член семьи Вивьен Корьер и единственный ребенок госпожи Лейлы Баркер. Он продолжение ее рода, а не Остина». Ух, какая я молодец. Вроде все вежливо, по делу и без посыла к демонам. Хотя душа очень просит отправить князьям ада всех, весь городской ковен и Челси с Остином. Закон про яблочко от яблони задействовался очень редко и исключительно по просьбе старшей рода, которому принадлежат изменщик и его сыновья. Так что тут безо всяких догадок ясно, кто именно позаботился и устроил это шоу. «Продолжение рода Баркеров — Шерил Баркер. Ведьмак не может быть!» У старшей ковена явно какие-то очень серьезные психологические проблемы с мужчинами. Не мое дело, конечно, но ей бы не городом управлять, а у целителя наблюдаться. «Согласна, но Рубен уже вышел из рода Баркеров и вошел в род Корьеров», — прервала я городскую главу и даже не извинилась. Меня трясло от злости. «Одно то, что я не посылаю всех к демонам, уже чудо». А ведь еще утром я ехидничала над Исааком, собиравшимся лететь через Икельшуанский пролив убивать горных ведьм. «Он уже не подвластен госпоже Челси». У него исчезла родовая метка баркеров и не появилась родовая метка курьеров. Только в ауре светится знак принятия в новую семью. Этого мало. Мама зыркнула на меня, как на безответственную дурочку, и была абсолютно права. Мы же совсем недавно обсуждали эти чертовы метки. И Рубен ее просил. Правда, из ревности, но это не важно. А потом снова расслабились и забыли о ней. «Хорошо!» — рявкнула я на весь зал, подлетая к мужу и хватая его за руку. «Конечно, сейчас родовую метку, как у Калиба, ему не поставить. Свидетелей слишком много. Просто обычную, а потом переметить. Оптимальный вариант, но какой-то неэффектный. А учитывая ситуацию, нам надо что-то настолько яркое, чтобы Челси утерлась и отстала. Яблочко от яблони. Отрыла ведь стерва, нашла чем ударить. Даже Остина не пожалела, а они в одной связке, я уверена. И тут меня озарило. Древнейшие обычаи, значит, задействуем. А как тебе такое, старшая рода баркеров? У меня всегда в кармане валялся мультитул. Компактно складывающаяся открывашка, отвертка и ножик на одной ручке. Я достала его и рассекла указательные пальцы на правой руке себе, на левой Рубену. А потом, соединив ранки, мы зашептали слова ритуала, связывающего ведьму и ведьмака самыми крепкими из уз. Зал затих. Никто не пытался нам помешать, все ждали. И мы, пообещав выполнять договоренности, заключенные до брака, тоже замерли в ожидании. Иногда влюбленные решались осветить брак благословением Гекаты, но это был очень редко используемый ритуал. Обычно обходились родовыми метками и брачными контрактами. Только нам же надо было утереть нос всем этим староверам с их яблоньками. Минут через 10 напряженной тишины магия заискрила, обвив наши руки светящимися золотистыми спиралями, и погасла, оставив на запястье у Рубена почти такую же метку, как на груди Калиба. Только клинок был направлен в другую сторону. А вот моя метка на запястье оказалась с двумя пересекающимися клинками. Это такая тонкая шутка богини? Намек на многомужество? Ладно, потом разберемся. «Такой знак устроит?» Я подняла руку Руби, завернув рукав так, чтобы благословение Геката увидели все. «Надеюсь, теперь никто не посмеет связывать имя моего мужа с изменником и предателем, осознанно подстроившим убийство своей жены». Судя по злющим глазам Челси, настолько подставлять Остина перед городским ковеном она не собиралась. Планировала утаить половину своих интриг, использовав болезненную ненависть старшей ведьмы к изменникам. Надеялась успеть до моего появления? Не ожидала, что моя мать меня поддержит и поможет? Что же ей такого Рубен сделал? И почему Остин согласился на магическую стерилизацию и пожизненное клеймо изменника? Надеялся после этого хорошо зажить, испортив жизнь сыну? «Прошу слова, госпожи ведьмы». В зал очень осторожно протиснулся Бобби. Я заметила, что его попытались остановить, но он показал охране свой паспорт. Да, там было написано, что он баркер, значит, имеет право присутствовать. Просто его, как и меня, забыли пригласить. Я поклялся госпоже Лейли хранить эту тайну, чтобы она не навредила ее нашему сыну. Но лучше уж пусть он считается сыном оборотня, чем изменника, предавшего свою госпожу и благодетельницу. Рубен Баркер — мой сын, а я всю жизнь был верен своей госпоже.